Багров, который в минуты боевого задора дружил с головой очень эпизодически, задиристо шагнул к Аиде Плаховне, схватившись за рукоять кавалерийской сабли. Манагер некроотдела ждала его с вежливой всевидящей улыбочкой. Ирка поспешно схватила Матвея за руку и оттащила в сторону. «Перегрелся? Хотя уж скорее переохладился», — поставила она диагноз. «Ты что, не видишь? Она издевается!» — сказал Матвей, пытаясь все-таки добраться до мамзелькиной, которая, мило улыбаясь, делала ему козу костлявыми пальчиками. «Да пусть издевается. Ты, главное, повторяй. Я ее люблю». «Это еще зачем?» «Легко любить добрых и пушистых. Трудно любить таких, как она. И именно поэтому их-то как раз любить и необходимо. Это как тренировка», — сказала Ирка. И это была не шутка. Она в самом деле так считала. «Чудесно! Я зарою ее живой в землю, буду прыгать на могиле и повторять. Я ее люблю», — буркнул Багров, сердито отворачиваясь. Он представил, как в мамзелькину врезается грузовик, и, пролетев 300 метров по воздуху, она размазывается по колоннаду Большого театра. «Расслабься! Расслабься, некромаг! Лечение больной фантазии осуществляется за счет фантазера. Если ты жив до сих пор, то не потому, что моя коса затупилась», — с ехидством сказала Аида Плаховна. Чтобы читать чужие мысли, ей не приходилось даже напрягаться. И Серх присел на снежный вал и тоскливо уставился на резиденцию мрака. Время поджимало. Интуиция подсказывала, что их могут опередить. Извлечь Дафну из резиденции мрака уже проблема. Вытащить же ее из Тартра – задача реально невыполнимая. С другой стороны, тащить за собой мамзелькину – не просто плохая затея. Эта затея во всех смыслах просто идиотская. «Послушайте, любезная, не обижайтесь, но мы должны отлучиться», – страдая от необходимости быть невежливым, – сказал Иссерх. «Вы нас отвлекаете, настраиваете не на тот лад. Мы тихие, мирные люди, идем обделывать свои тихие, мирные дела. А тут вдруг такие дамы в эскорте. Нам, право, неловко». Мамзелькина ухмыльнулась. «Мирные дела. А дурачить меня хочешь, светлый? Когда пахнет жареным, вот тут». Аида Плахом наткнула себя перстом в лоб. «Звенит колокольчик. Я собираюсь, беру инструмент и иду играть в похоронный марш. Некоторые уже с ним познакомились». Прежде чем Иссерх понял, что она имеет в виду, мамзелькина протянула руку и провела пальцем по заросшему шраму на шее мотоциклиста. «Я свою работу всегда узнаю. Красиво я душу от тела-то отделила, разве нет? На чем сейчас в Эдеме катается этот красавчик, а? Не на грифоне, нет? Не верю я, что он сидит под цветущими вишнями и поливает их слезами умиления. Не тот типаж!» И Серх поднял ворот, пряча свой шрам. «А вот тут вы ошибаетесь, дорогая. В Эдеме он встретил девушку, с которой вы его разлучили. И поверьте, они, наконец, счастливы. Ваша тяпка ей больше не страшна», — сказал он с вызовом, кивнув на зачехленную косу мамзелькины. Рот Аиды Плаховны сузился, но все же не настолько, чтобы она не смогла в очередной раз отхлебнуть из фляжки. Отхлебнув, она нежно поцеловала фляжку и наживила пробочку, особо ее не закручивая. «Я их разлучила? Ишь, и повернулся же твой поганый язык! Сами чистенькими хотят быть, а грязь моими ручками вычерпывать? Да я бы и без работы посидела, накосилась и уже, во! Да только разнарядочки мне кто подбрасывает? Лигул подает, а свет визирует. Разве не так?» Иссер вздохнул. Мамзелькина могла обижаться бесконечно и столь же бесконечно припираться. Она-то никуда не спешила. Поняв, что выход остается только один, хранитель разжал руку. На ладони сверкнули серебряные крылья, от которых волнами исходил яркий свет. «Не люблю злоупотреблять служебным положением, но куда денешься? Аида Плаховна, приказываю вам остаться здесь и не ходить за нами». Мамзелькина не то чтобы попятилась, но все же заметно отстранилась. «Ишь какой!» — буркнула она. «По-хорошему не желаешь, по-официальному прешь. Ну ладно, будут и на твоей улице поминки. Попроси меня когда-нибудь о чем-нибудь еще». «Вы остаетесь здесь», — повторил Исерк непреклонно. «Ну и пожалуйста». Напугал ежа тонкими джинсами. «Я-то и отсюда дотянусь, ежели что. У меня руки, может, и короткие, да коса длинная», — фыркнула Мамзелькина и демонстративно отвернула от хранителя черепушку. Небрежно махнув своим зачехленным орудием, Аида Плаховна расчистила крышу одной из занесенных машин и не без удовольствия уселась на нее. В ее левой руке материализовалась трубочка, правой — фляжка. Коса лежала поодаль, но все же в пределах досягаемости. «Нехорошо ты с ней поговорил. Надо было помягче», — сказала Ирка с сомнением. «Нет, нормально. Есть экземпляры, которые вежливость воспринимают за слабость, а уважают только кулак. Нормальная речь для них начинается там, где для других она давно закончилась», — запальчиво сказал Багров. Антигон тоже не удержался и обозвал Мамзелькину «редкостной души женщиной», положив тем самым в общую копилочку свое гав. Резиденция мрака приближалась. Казалось, не они подходят, но сам дом подползает. Ночь уже навалилась на город, вдавила дома, спутала переулки. Город явно бредил мечтами о лете, и лишь снег слабо синел, подсвеченный скрытой за домами луной. Дойдя до резиденции, Ирка обернулась. Мамзелькина была уже не видна, лишь две красные точки тлели там, где угадывались ее глаза. «Странно все это. Мне совсем не нравится», — озабоченно произнес Исерх. «Кто? Плахна?» — спросила Ирка. «Не нравится, что нет комиссионеров. Они есть всегда. Никогда не поверю, что Аида знает, а комиссионеры нет». «Может, комиссионерам нечего ловить?» «А вот это неверно. Ловить-то им как раз есть что», — загадочно сказал Исерх. Ирка задумалась, что он имеет в виду. Ее Эйдес и Эйдес Багрова? Копье и шлем Валькирии? Свои крылья и крылья Дав? Время на вопросы, однако, уже не было, как не было его и на ответ. Отделившись от угла дома, навстречу Ирке шагнула темная шаткая тень. Отделилась так спокойно и неторопливо, что Ирка не сразу осознала угрозу. Когда же осознала, поздно уже было писать сочинение на тему «Что я почувствовала, когда рухнула с дуба?». Прямой, молочно-сияющий клинок царапнул Иркин нагрудник. Направлен он был в шею, но Валькирия инстинктивно успела уклониться. В ответ Ирка сделала быстрый выпад копьем, пришедший в никуда. Атаковавший ее страж исчез. Мгновение спустя он материализовался у нее за спиной. Искусство столь быстрых боевых телепортаций оттачивается столетиями, а потом еще тысячелетия, оно скромненько совершенствуется. Пока Ирка пыталась осознать, где ее враг, клинок взлетел вновь, но так и не опустился. «Тебя не учили, что нападать на женщин нехорошо? Женщина – существо уязвимое. Если не для доводов разума, то хотя бы для тяжелых и колющих предметов», поинтересовался у него хорошо поставленный бас. Страж мрака нервно обернулся и наугад рубанул мечом. Клинок рассек пустоту, а в следующий миг нечто увесистое нежно коснулось его головы чуть выше уха. Истерх взял обмякшего стража под мышки и оттащил его к стене. «Газовый ключ – самый верный друг сантехника и мотоциклиста после его мамы», сказал он, ласково погладив ключ. «Это еще почему?» — спросила Ирка машинально. — «Ну как? Газовым ключом можно хватать. Это раз. Бить — два. Угрожать — три. Он не является холодным оружием, и огнестрельным оружием тоже не является. Четыре. Не дает осечек. Пять. Не нуждается в патронах. Шесть. Летит далеко и в меру метко. Семь. Полезен в домашнем хозяйстве. Восемь». — «Разве у тебя есть домашнее хозяйство?» — усомнилась Ирка. «Ну, мало ли». В глазах Исерха явно обозначилось противоречие между высоким и чистым прозрачной сферой и домашне-уютным. Улита, мотоцикл и гипотетические дети. Правый глаз был приверженцем первого, в то время как левый малодушно склонялся ко второму. «Разве стража можно нокаутировать газовым ключом?» — спросила Ирка, разглядывая лицо нападавшего. Бледная, скуластая, с испанской бородкой и тонкими, точно наклеенными усиками, оно вполне могло принадлежать манерному посетителю ночных клубов. «Если очень хочется, то можно. И потом, смотря кто бьет», — уточнил Иссёрх, посмотрев на свой ключ с большой нежностью.